Пожалуйста, в другой раз будьте осторожнее, а то мы никуда не доберемся. — Мы вам весьма признательны, — проговорил Торин.